Серия «Всемирная литература». Леон Фейхтвангер. Избранные сочинения в трех томах. Том 2. Братья Лаутензак, Симона. Романы. Москва. Издательство «Вече», 2001 год. Содержание с указанием номеров дорожек и кассет помещено в конце книги. Братья Лаутензак. Роман. Часть 1. Мюнхен. В первую среду, мая 1931 года, ясновидящий Оскар Лаутензак сидел у своего друга Алоиза Пранера в Мюнхене и предавался унылым размышлениям. Итак, он опять на мели, и снова приходится скрываться здесь, в квартире Пранера. Его пальто, небрежно перекинутое через спинку стула, свисает чуть не до полу. На столе лежит какой-то предмет, завернутый в плотную коричневую бумагу. Облезлый кожаный чемодан с убогими пожитками брошен посреди комнаты. В кармане же у Оскара Лаутензака лежит то, что заставило его искать здесь убежище. Счет на 134 марки, который он должен фрау Лехнер за две комнаты на Румфордштрассе и которых уплатить он не может. И вот он в одиночестве сидит на диване. Его мясистое лицо с низким лбом под пышной черной шевелюрой омрачено досадой. Энергичный рот сжат. Дерзкие синие глаза глядят угрюмо из-под густых черных бровей. Он не желает замечать ни мещанского уюта этой комнаты, ни ласкового майского солнышка, заливающего ее своим светом. У ясновидящего Оскара Лаутензака есть причины для раздражения. Ведь ему уже 42 года, а от осуществления своих надежд он далек как никогда. Кончилась война, миновала пора инфляции, и люди больше знать не хотят его искусства. Вот уже 7 долгих лет, как дела Оскара идут препаршиво. В балаганах пришлось выступать, на ярмарках, перед чернью, которая над ним глумилась. И хотя скульптор Анна Тиршенройд наконец-то вызволила и предотвратила самое худшее, а сделав его маску, даже вновь создала ему некоторую известность, но все же мало радости торчать здесь, у фокусника Алоиза Пранера, и выслушивать его шуточки, которые кажутся такими добродушными, а по сути так злы. Может, все-таки лучше было бы толкнуться к старухе? Старуха Анна Тиршенройд не какая-нибудь бездарь, вроде этого клоуна Алоиза, а первый скульптор страны, и она не старается всякими пошлыми остротами подчеркнуть унизительность положения Лаутензака. Правда, она действует ему на нервы своей невыносимой строгостью. Одним своим присутствием, своим крупным серьезным лицом она непрестанно как бы напоминает ему о его миссии, о поставленной перед ним задаче — дорасти до своей маски. Нет уж, все едино, что в лоб, что по лбу. Сердито засопев, он встает и развертывает бумагу. Там бронзовое изображение его лица, маска, созданная Тиршенройдшей. Он требует гвозди и молоток у ворчливой старухи Катарины, экономки друга, и та, возмущенная до глубины души, вынуждена все же примириться с тем, что он вешает маску на стенку. Потом он мягко, почти с нежностью, проводит по металлу своей белой, холеной, мясистой рукой. Оскар жить не может, не видя перед собой этой маски. А грубый слепок с нее, который висит в спальне у Алоиза, гроша ломаного не стоит. Оскар отходит на несколько шагов. Тысячу раз созерцал он эту маску, но сейчас опять всматривается в нее, словно видит впервые. Благодаря этой маске будущие поколения поймут, что в нем таилось. И если этого не понимают современники, тем хуже для них. Разве не стыд и позор, что человеку столь высоко одаренному приходится каждый раз тайком удирать из дому, чтобы хозяйка его не заметила и не подняла крик из-за какой-то там квартирной платы? Но это ложится позором не на него, а на эпоху. Друзья Оскара находят, что у него голова Цезаря, а враги считают, что голова комедианта. Сам он убежден, что от него исходит такое же сумрачное сияние, какое излучает маска, созданная Анной Тиршенройд. Конечно, кое-что низменное, дешевое в нем еще осталось, но он это вытравит. Он уже многого достиг с тех пор, как дал клятву самому себе и Тиршенройдше бросить все свои трюки и целиком посвятить себя телепатии. Вот уже больше года он верен этой клятве и не отречется от нее. Он дорастет до своей маски. Многие в него верят. И не только самые разные женщины, которых он покорял в самых разных городах. не прилагая к тому особых усилий. Их признание еще ничего не доказывает. Нет, в него верит даже его брат Ганс. А уж Ганс — это кремень, его ничем не проймешь. Верит в Оскара и его друг, фокусник Алоиз Пранер, умница и отчаянный скептик. Но главное, в него верит старуха Анна Тиршенройд, скульптор. Эту веру она воплотила в его маске. Маска выражает подлинную внутреннюю сущность Оскара и показывает каждому, кто умеет видеть. Есть оно в нем, творческое начало. Речь идет, разумеется, не о какой-то жалкой телепатии. То, что проступает на поверхность, лишь слабая струйка мощной реки, скрытой в груди Оскара. Ибо именно сквозь него, Оскара, течет она, великая прарека, источник всякого искусства. Оскар обладает даром интуиции. В нем живет демон Сократа, та способность, которую философ Каснер называет физиогномической интуицией. Правда, этот таинственный творческий дар не уплотняется до произведений, которые можно сунуть под нос тупоумному зрителю. Но разве Сократ оставил какие-нибудь произведения? Он обладал лишь демоном. Определенные формы этот его демон не принял. Ему, Оскару, достаточно сознавать, что она есть в нем, творческая искра. Когда она загорается, он испытывает такое блаженство, которое и описать невозможно. Близость с женщиной по сравнению с этим блаженством — лишь убогое и пошлое удовольствие. Успех, слава, любовь — ничто перед ним. Те, в ком нет творческого начала, даже понятия не имеют о том, что такое счастье. Впрочем, он добьется и внешнего успеха. Ведь чем хуже ему приходилось, тем дерзновеннее и ненасытнее становились его мечты, и они всегда сбывались. Еще будучи мальчиком, учеником реальной гимназии в баварском городке Дегенбурге, Оскар решил завоевать родной город. Потом, когда его выгнали из гимназии, он дважды оставался на второй год, Оскар поклялся, что завоюет Мюнхен. А теперь, когда он завоевал Мюнхен и вновь его потерял, и снова остался на мели, он клянется, что не успокоится, пока не завоюет Берлин и всю Германию. Как бы ни шутил над ним Алоиз Пранер, Оскар опять выплывет на поверхность. Он в этом твердо уверен. «Это мое непоколебимое решение», — говорит он вполголоса сквозь зубы. Его дерзкие синие глаза впиваются в бронзовые черты маски. Они смотрят на нее, не отрываясь, молят, грозят, заклинают. Сейчас он сам почти гротеск, почти маска. Так он целую минуту перед собой и своей маской разыгрывает человека несокрушимой воли. Затем утомленный, но уже приободрившийся, возвращается к действительности, в добропорядочную, уютную столовую фокусника Алоиза Пранера, прозванного Калиостро. На другое утро вышеупомянутый Алоиз Пранер сидел за завтраком и поджидал своего друга. Вчера представление кончилось поздно, и когда он вернулся, оказалось, что Оскар уже лег спать. Алоиз, долговязый и костлявый, сидел за столом, ел и пил, жадно чавкая и склонив над тарелкой большую лысую голову с глубоко сидящими глазами, высоким лбом и морщинистым носом. Вид у него был сердитый. Но старая Кати, которая прислуживала за столом и то появлялась, то исчезала, отлично знала, что настроен он отнюдь не мрачно. К сожалению, господин Пранер рад встрече со своим дружком и сотоварищем, господином Лаутензаком, с этим нахалом, негодяем, бездомным бродягой и неудачником. И Кати не ошиблась. Господин Пранер действительно рад свиданию с Оскаром. Делая себе бутерброды то с ветчиной, то с сыром, своими большими, белыми, худыми и ловкими руками, он с мрачным удовольствием обдумывал те шуточки, которыми доведет своего дружка до белого коленя. Да, они крепко связаны друг с другом. Он — фокусник Пранер, прозванный Калиостро, и ясновидящий Лаутензак. Конечно, Оскар — бродяга, лодырь, он изолгался, он тщеславен, привередлив, ненадежен. Словом, у него все самые отвратительные недостатки, какие только можно придумать. И все-таки в нем есть это «не знаю что» — искра. Алоиз не представляет себе жизни без Оскара. 16 лет назад, на второй год войны, Пранер встретился с Оскаром на Восточном фронте. С первого же взгляда Лаутензак словно околдовал его, и Алоиз охотно покорился этому колдовству. В те времена Лаис служил ефрейтором и был при батальоне почтовым цензором. Из писем он раньше всех узнавал о кое-каких событиях, происходивших в тылу. И тут Оскар сделал ему интересное предложение. Пусть Алаис ненадолго задерживает письма с любопытными новостями, а Оскар будет тем временем предсказывать эти новости адресатам и таким образом докажет, что он ясновидящий. Выгоды же, которые ему бесспорно даст такая деятельность, разделит с ним и Алаис. Пранер согласился, все шло гладко, они превосходно сработались. На необычную способность Оскара обратило внимание начальство, и при поддержке военных властей друзья стали устраивать в тылу вечера, причем сборы шли на нужды благотворительности. В то время как их товарищи терпели на фронте лишения и умирали, они вели в тылу беззаботную жизнь. Это совместное жульничество, это сообщничество и взаимное признание их тогда и сблизило. Сколько раз они ругались за долгие годы дружбы, не перечтешь. И теперь, особенно с тех пор, как Оскар распростился с варьете, они часа не могут пробыть вместе, чтобы не начать осыпать друг друга отборнейшей бранью. Это им просто необходимо. Это доставляет обоим особое наслаждение. И как бы величественно и напыщенно не вещал Оскар о своей высокой миссии, все равно настанут дни, когда друзья опять будут работать вместе на одной сцене и ошарашивать публику каким-нибудь коронным магическим номером. Наконец появился Оскар. Как Алаис и предполагал, он держался величественно и снисходительно, точно оказывал Алаизу милость, соглашаясь жить у него и на его средства. Сегодня Оскар вел себя особенно нагло. Он преспокойно поедал сыр, яйца и ветчину Алаиза, а также его жирное сдобное печенье, приправляя вкусную жратву едкими издевками по адресу хозяина. Неудивительно, что Алаиз все же разозлился и коснулся темы, которая должна была наверняка задеть Оскара. Неторопливо, с ловко разыгранным сочувствием, он спросил: «А что поделывает твой братец?» К брату Гансу Оскар был привязан. Господин же Пранер его терпеть не мог. В Оскаре есть, по крайней мере, какое-то обаяние. Что касается Ганса Лаутензака, так это просто хам, мерзавец, настоящий преступник. Если до сих пор его уличить ни в чем не могли, настолько он дьявольски хитер, то теперь он все-таки попался. В Берлине был убит некий Франц Витке, и совершенно точно установлено, что убийца — Ганс-Йорг Лаутензак. Ганс пытался оправдаться тем, что это дело политическое. Покойный Де напал на него по причинам политического характера, и Гансу пришлось застрелить его, обороняясь. Говорилось это потому, что Ганс примкнул к одной сильной политической партии, к национал-социалистам, или, попросту говоря, к нацистам. Они-то и старались вызволить его из этой грязной истории, но как будто ничего не получалось. На этот раз он, видно, крепко влип. Обвинение настаивало на том, что убийство совершено из-за дамы сомнительной репутации, некой Карфункель Лисси, и что этот Витке стал Гансу Лаутензаку поперек дороги. Во всяком случае, сейчас Ганс находится в берлинской следственной тюрьме. Он запутан в эту скандальную историю, вопрос идет о жизни и смерти, и Алаис Пранер имеет все основания предполагать, что, осведомившись о Гансе, больно кольнет Оскара. Он угадал. Выражение надменного самодовольства исчезло с вызывающего лица Оскара. «Я уже недели две ничего не знаю о Гансе», — уклончиво отозвался Оскар. «Но его последнее письмо было очень бодрым». Однако Алаис не намеревался так скоро оставить эту неприятную тему. «Не хотел бы я сейчас оказаться в шкуре Ганса», — заметил он с притворным участием и не спеша окунул последний рогалик в кофе. Этот тощий человек мог есть без конца, хотя пища не шла ему впрок. Мрачно слушал Оскар речи своего друга. Всего разумнее на них не отвечать. В конце концов, Алаис перестанет говорить об этом. Скоро он вновь начнет приставать к Оскару со своим вечным нытьем. Пусть Де вернется в Рите, и тогда Оскару представится случай отплатить ему за все низости в отношении Ганса. «Я знаю, Оскар...» И в самом деле начал через минуту Алаис, задумчиво наклонив вперед длинную, лысую, какую-то до смешного скорбную голову. «Тебе это все претит. Но я должен еще раз поговорить с тобой». И он опять затянул старую песню. «Чего ради Оскару жить в такой бедности? Почему не вернуться в Варьете? Почему не подготовить какой-нибудь сногсшибательный номер вместе с ним, Алоизом?» Оскар блаженствует, вкушая сладость этих вопросов. С удовлетворением слышит он из уст друга, что его упорный отказ изменить свою жизнь — это жертва, приносимая им ради того, чтобы сохранить в чистоте свой необычный дар. Он дал другу выложить все до конца, и лишь тогда с ледяной и насмешливой вежливостью отверг его предложение. Сослался на свою миссию, на то, что, выступая в роли фокусника, может загубить этот дар. Разглагольствовал о тайнах творчества. Алоиз посмеивался. Сначала тихонько, про себя, потом все громче, пока не открылись все белые и золотые зубы его большого тонкогубого рта. И на эту усмешку Оскар высокомерно ответил, что отлично понимает, почему Алоизу так важно подготовить какой-нибудь номер вместе с ним. Ведь их совместное выступление придавало бы деятельности Алоиза более возвышенный характер. Без него, без Оскара, он обречен до конца своих дней оставаться чем-то вроде клоуна более высокого ранга. «А все-таки», — добродушно отозвался Алоиз, — «если бы не этот клоун, Оскар сейчас, например, очутился бы на улице». Так они пререкались основательно, со вкусом. Ничего нового они не сказали друг другу. Уж сколько раз происходили между ними такие стычки, и каждый знал другого, как облупленного. Молча, слегка утомленные, встали они, наконец, перед маской. Маска вызывала в Оскаре гнев, ведь она постоянно подстегивала его, заставляя напрягаться свыше сил. И в то же время он гордился тем, что призван осуществлять великие задачи. Алоиз же, хоть и мечтал о том, чтобы его дружок, эта скотина, наконец сдался и согласился подготовить с ним новый номер, радовался вместе с тем тому, что Оскар продолжает упорствовать, не соглашается изменить своему гению, и тем дает ему, Алоизу, возможность восхищаться другом и впредь. Уставшие, довольные, они, наконец, прекратили свой вечный спор. Было уже поздно, но остатки завтрака все еще стояли на столе. Друзья вышли, чтобы немного размяться и нагулять себе аппетит к обеду. Скульптор Анна Тиршенройд взглянула на часы. «Без 3:10». Она просила Оскара быть у нее в 10. Ей нужно кое-что сообщить ему. Узнав, что он, скрываясь от долгов, снова исчез из своей квартиры и бежал к Пранеру, фрау Тиршенройд предприняла новые шаги. И вот она решила поговорить с ним о том, чего ей удалось добиться. Она сидит в кресле, большая, грузная, крупное лицо, приплюснутый нос, серые, чуть усталые глаза, выцветшие, когда-то рыжие волосы. На этом лице лежит сейчас отпечаток скорбной озабоченности. Анне Тиршенройд еще нет 60. Люди обычно восхищаются тем, что талант ее именно теперь достиг полной зрелости, что она находится в расцвете творческих сил. Ах, что они понимают! Она старуха, жизнь прожита. Трудная это была жизнь. Пришлось бороться с собой и с другими. И ей самой, и другим борьба далась нелегко. Теперь осталось только творчество, да этот Оскар, которого она любит как сына, этот сосуд скудельный, причем неизвестно, не выльется ли из него все, чем его наполняешь. Комната ярко освещена солнцем, и на скорбном лице старухи отчетливо выступают резкие строгие морщины. В окна заглядывают деревья. Дом окружен небольшим английским парком. Застекленная дверь ведет на террасу, за ней виднеется тихая лужайка с группами деревьев и кустов, а еще дальше — ручей. Здесь, в центре города, словно в деревне, городская жизнь отхлынула далеко. 10:08. Анна Тиршенройд все еще сидит и ждет. Палка, на которую она опирается при ходьбе, прислонена к креслу. Старуха как-то вся обмякла, наклонилась вперед. Обычно фрау Тиршенройд безошибочно чувствует, правильно она поступила или нет. А вот сейчас она не знает, хорошо ли то, что она сделала для Оскара. Профессор Гравличек улыбнулся насмешливо, даже с сочувствием, когда они, наконец, столковались. А Гравличек умен как бес. Вот и Оскар. Он силится придать своему энергичному лицу с дерзкими синими глазами, под черными дугами бровей, выражение сдержанности, бесстрастия. Фрау Тиршенройд решила помочь ему.